Эту историю, которую вы услышите, поведал мне однажды зимним вечером мой молодой друг. Случайное происшествие, которое я, быть может, опишу когда-нибудь в отдельном рассказе, сначала сблизило нас, а потом и сдружило. Некоторые из приключений моего друга я пытаюсь пересказать здесь в том виде, в каком он сам рассказал мне о них в тиши моего рабочего кабинета. Арсен Люпен «Джентльмен-грабитель». Радиоспектакль по рассказам французского писателя Мариса Леблана. Странное путешествие. А ведь как хорошо оно начиналось. Я лично не помню плавания, которое обещало бы оказаться столь удачным. «Прованс» — это быстроходное и комфортабельное океанское судно. На нем собралось самое изысканное общество. Быстро завязывались знакомства, устраивались развлечения. Нами владело восхитительное чувство оторванности от всего мира. Подобно обитателям неведомого острова, мы замкнулись в себе и, следовательно, вынуждены были искать общение друг с другом. Господа, господа! В каком-то смысле наше путешествие можно считать уменьшенным отражением самой жизни во всем ее разнообразии. Должно быть, именно поэтому мы с таким нетерпением торопимся вкусить все прелести этого краткого плавания, чей конец ощущается уже в самом его начале. О, месье Розен, вы становитесь философом. Лучше посмотрите на море. Какой дивный бирюзовый цвет. Нет, право. Сегодняшнее утро просто великолепно. А вы, мисс Нелли, неисправимый романтик. Ну почему же, месье Розен? Просто я люблю жизнь. И жизнь любит вас, мисс Нелли. Вы богаты, красивы. И по праву принадлежите к числу тех очаровательных созданий, которые, куда бы они ни попали, тут же начинают притягивать к себе взоры всех присутствующих. Вокруг них вечно вьется целый рой поклонников и вздыхателей. Благодарю вас, месье Розен. Только прошу, воздержитесь от этих комплиментов при моей компаньонке, леди Джерланд, которая должна доставить меня в целости и сохранности из Парижа в Америку. Из Парижа? Вы... О, да, я действительно по матери француженка. В Париже я воспитывалась, но сейчас возвращаюсь к отцу, он американец. И говорят, что ваш отец сказочно богат. Я прошу вас, не надо об этом. Так в безмятежных разговорах, в милых знакомствах шел первый день нашего плавания на пароходе «Прованс». Но вот, на второй день в штормовую погоду, когда мы находились уже в 500 милях от французских берегов, беспроволочный телеграф донес к нам ниже следующую депешу. Господа, тише, прошу внимания, экстренное сообщение. Арсен Люпен у вас на борту. Первый класс, приметы. Светлые волосы, шрам на правой руке, путешествует один под именем Р. Что? Что? Арсен Люпен? Не может этого быть. Арсен Люпен, этот джентльмен-грабитель, этот неуловимый взломщик, о чьих подвигах вот уже который месяц твердят газеты. И ведь он, я читала, действует только в великосветских салонах и в замках. И он здесь на корабле. Тише, тише, не волнуйтесь, тише, тише. В газете что написано? Что наш лучший сыщик, месье Ганимар, вступил с ним в смертельную схватку. Он поймает его. А, поймает. Когда? Ведь сейчас Люпен где-то здесь, среди нас. А что дальше в этой депеше, месье Андрези? Мы перебиваем вас. Читайте, читайте, пожалуйста. К сожалению, конец депеши до нас не дошел. так как была гроза и связь прервалась. Таким образом, от имени, под которым путешествует Арсен Люпен, осталась только начальная буква «Р». Наш капитан не счел нужным скрыть от вас это известие и уполномочил сделать это меня. Месье Андрези, получается, что этот самый Арсен Люпен на полной свободе разгуливает по океанскому пароходу. И даже не по всему пароходу, а скорее по той его части, которая принадлежит первому классу. И здесь его можно встретить повсюду. В столовой, в салоне, в курительной. Да это нетерпимо. Я надеюсь, что его вот-вот арестуют. Вы, месье Андрези, уже завязали тесные отношения с капитаном. Нет ли у вас новостей на этот счет? Ничего определенного мне неизвестно. Но разве мы не можем начать расследование собственными силами? Как это сделал бы на нашем месте старый Ганимар, личный враг Арсена Люпена? Ха, интересно. А немного ли вы на себя берете? А что тут особенного? Неужели задача кажется вам чересчур сложной? Она неимоверно сложна. Не забывайте о сведениях, которые помогут нам решить ее. А что же это за сведения? Во-первых, Люпен находится здесь под именем господина Р. Указание довольно расплывчатое. Во-вторых, он путешествует в одиночку. Ну, если бы этого нам было достаточно. И в-третьих, у него светлые волосы. И что с того? Нам нужно всего-навсего взглянуть на список пассажиров и вычеркнуть из него лиц, не отвечающих этим приметам. Кстати, я захватил список пассажиров. Вот он. Прежде всего, заметим, что в нем значится всего 13 человек, чьи инициалы заслуживают нашего внимания. Всего 13? Я имею в виду пассажиров первого класса. 9 из этих 13 человек, как вы можете убедиться, путешествуют вместе с женами, детьми или слугами. Остается 4 одиноких пассажиров. Маркиз де Равердан. Секретарь посольства, мы с ним знакомы. Майор Роусон. Это мой дядя. Месье Револьта. Позвольте, это я. Только назвать меня блондином было бы преувеличением. Да, ваша борода, месье Револьта. И при том, я итальянец. Да, вот уж про кого не скажешь, что он блондин. В таком случае мы вынуждены заключить, что подозреваемым является последний в списке. Кто же это? Месье Розен. Что же вы не отвечаете, месье Розен? Почему я не отвечаю? Да потому что, памятая моей фамилии, положение одинокого пассажира и цвете волос, я уже сам провел подобные расследования и пришел к такому же выводу, что и вы. Отсюда следует, что именно меня и нужно арестовать. Но разве у вас есть шрам на руке? Ну, чего нет, того нет. Смотрите. Я взглянул на мисс Нелли и понял, что нас одновременно поразила одна и та же мысль. Он показал нам не правую, а левую руку. Я уже собирался было высказать вслух свои соображения по этому поводу, когда наше внимание привлекла леди Джерланд, компаньонка мисс Нелли, которая, еле переводя дыхание, выбежала на палубу. Нелли, Нелли, детка, что с вами, дорогая? На вас лица нет. Ой, какое несчастье. Мои драгоценности. Что? Мои жемчуга. Господа, они похищены. Успокойтесь, прошу вас. Вы уверены, что все пропало? Все, все. Все самое дорогое. Самые изящные, самые дорогие камни. Из бриллиантовой броши, кулона с неограненными рубинами и браслетом. Узнаю руку Арсена Люпена. Он, как всегда, разборчив. Ну... Недаром его величают джентльменом-грабителем. Ну как? Как только он ухитрился сделать это? Ведь я вышла из каюты всего на полчаса. А он среди бела дня в коридоре, где снуют люди, взломал дверь каюты, нашел сумочку, спрятанную на дне шляпной коробки, достал из нее драгоценности и выбрал из них приглянувшиеся ему камни. И нет, мой, какой нищий. Нет, я не перенесу этого. Успокойтесь, ради бога, я умоляю. Когда весть о краже разнеслась по пароходу, пассажиры единодушно решили, что ее виновником мог быть только Арсен Люпен. В этом не было сомнения. За обедом было замечено, что никто не желает садиться рядом с Розеном. А вечером разнесся слух, что его вызвали к капитану. Арест этого типа, никто не сомневался, что он арестован, вызвал настоящий вздох облегчения. У всех отлегло от сердца. Но на следующий день мы все с удивлением узнали, что Розен был освобожден за недостатком улик. А часом позже на борту появилось рукописное объявление. Луи Розен предлагал сумму в 10 тысяч франков тому, кто сумеет сорвать маску с Арсена Люпена. Капитан со своей стороны тоже развернул самую активную деятельность. Прованс был обшарен сверху донизу и снизу доверху.